147. Что дает развоплощенцу знание законов тонких энергий? Даже малое знание дает в тонком мире преимущество великие. Там все движется мыслью. И тот, кто это знает, может творить сознательно. Творят там все, ибо получают творчество духа, но сознательно творит только знающий. Волшебный мир, столь красочно изображаемый в сказках, действительность надземного мира. А волшебник, могущий творить там чудеса, развоплощенный человек, знающий его законы. В тонком мире все создается мыслью. Ею уж творится и облик человека, и его окружение. Произведение Шекспира «Сон в летнюю ночь» — действительность астрального мира. И не сказочный волшебник кладет зарок или заклятие на предметы, людей и явления, а воля человеческая, знающая, как действуют мысли и ее образы. Заколдованный лес, волшебные замки, оборотни и все самые фантастические подробности сказок есть не что иное, как яркая действительность тонкого мира. И все эти феномены творятся с помощью мысли. Ибо мысль, имея форму, становится там видимой и обладает силой облекать астральную материю в те образы, которые она создает. Обывателю, который там продолжает отрицать действительность, его окружающую, приходится считаться лишь со следствиями и безропотно мириться с тем, что он видит и чего не может понять. Так, например, если перед ним, когда он движется, мысленно поставить стену, он ее обойдет. Поставите дом, он его увидит. Вообразить себя великаном, карликом, животным, птицей, он увидит то, что создает воля знающего человека, сам оставаясь по-прежнему беспомощным невеждой. Он будет, как и на земле, тупо повторять все то, что он делал на земле. Ходить, когда может летать. Есть и пить, когда питание в прежних формах излишне, и совершать тысячи дел по-земному, когда все это не нужно или может быть совершено быстро и совсем иными путями, с помощью мысли. Низкие, но что-то знающие духи часто пользуются своим знанием, выбирая себе жертву из стад обывателей. К знающим они не подойдут, ибо знают, что обожгутся, но отрицатель бессилен перед ними, ибо отрицает то, чем пользуются они. Люди продолжают жить там в жалких лачугах или в двойниках земных домов, когда могли бы обитать в чудесных замках или дворцах. Ведут нудные, серые, скучные существования, когда все великолепие мира находится в распоряжении царственной мысли. Там может компенсировать себе человек за все то, что не имел или был лишен на земле, ибо ему принадлежит все, что может создать мысль. Именно как по щучьему велению, тотчас же появляется перед ним то, чего он хочет. Именно как по мановению волшебного жезла вызывает он из пространства желаемое явление. Пластическая материя тонкого мира, послушная воле человека, выливается в создаваемые ею формы. Может создать себе крылья и летать, а может летать и без них. Может летать на воображаемом самолете или даже в авто, а можно летать и без всех этих ненужных атрибутов. Но малое сознание нуждается во вспомогательных средствах, которые зависят от того, что знал ли во что верил или чему научился человек на земле. Знание освобождает от всего ненужного и излишнего. Шапкой-невидимкой можно пользоваться всегда, когда захочется побыть одному. Учитель пользуется ею и на земле, и в физическом теле, но там это обстоит много проще. Если во время разговора здесь, на земле, хотите, чтобы ваш собеседник о чем-то забыл, даже о только что заданном вопросе, на который вы не хотите отвечать, он ее тотчас и забудет. Можно заставить не заметить того, как вы одеты, или даже пройти мимо, предпослав мысль, чтобы на вас не обратили внимания. Можно и весь вечер просидеть среди людей, не привлекая к себе ничего внимания и как бы исключив себя из сознания присутствующих. Многое, многое возможно здесь, на земле, даже зная сравнительно мало. В тонком же мире все возможности становятся почти неограниченными и открывают врата в мир чудесных явлений, но все они, самые невероятные, легко объясняются феноменом мысли и с помощью ее же и производится. Но это нужно знать. Но как же можно приобрести это знание, если отрицается творческая мощь мысли? Если говорю, что все доступно и все возможно здесь, то что же сказать о том, что возможным становится там? Истина. Имеете возможность спело пожать и насытить все устремления ваши, даже самые дерзновенные. Забавы и сказочность астрального мира оставим для малых сих. Вы стремитесь использовать действительность тонкую, действительность надземную для познавания. Для познавания открыты все миры, и надземные условия особенно облегчают его.